случаю Дня Звезды в Университете штата Рио-де-Жанейро на днях состоялось учредительное собрание Бразильского центра по изучению политики Сунгунь. Здесь были представители партии «Свободная Родина» Бразильского оргкомитета по ознаменованию Дня Звезды, общества Бразильско-Корейской дружбы и других политических партий и организаций и широкие массы Бразилии. Выступавшие с восхищением отзывались о славной жизни и бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Сук, о величии высшего руководителя Ким Чен Ына.